вывезли на край света и подвергали физическим и моральным мучениям в течение ряда лет, когда имелась полная возможность вернуть меня на родину, где меня ждали дом, семья и работа. От смерти спас меня случай. Вреда, который нанесен мне и моей семье, уже ничто не исправит. Но дело не в этом. В том состоянии, в каком я находился, продолжают оставаться миллионы людей. Речь идет о них. То, что я пережил в Советском Союзе, это страшный кошмар. Моей обязанностью и моим первым движением по возвращении в Европу было дать отчет о пережитом и передать крик о помощи людей, отрезанных от мира. Но только здесь, среди свободных людей Запада, я понял всю глубину несчастья тех, кто остается в заключении. Выйдя за колючую проволоку лагерей, я наткнулся на каменную стену, построенную малодушием и предательством. Я убедился, что в известных кругах, а именно в тех, чья помощь необходима в первую очередь, не принято говорить вслух о некоторых явлениях, имеющих место в Советском Союзе. Это шокирует. Более того, это компрометирует. Не раз, а 10 раз я услышал, что обвинять Советский Союз могут только враги прогресса и союзники реакции. Эта книга писалась при молчаливом и явном неодобрении моего окружения. И если бы не личный мой опыт и сила убеждения, которой я обязан 5 лагерным годам, возможно, что я подчинился бы коллективному внушению, как это делают другие участники заговора молчания. Отношение к проблеме советских лагерей является для меня ныне пробным камнем в оценке порядочности человека, не в меньшей мере, чем отношение к антисемитизму. В самом деле, достаточно упомянуть о жертвах лагерей, чтобы у людей, которые при каждой другой оказии полны медовой доброты и демократической отзывчивости на малейшее несовершенство мира, вдруг выросли волчьи клыки и обнаружилась абсолютная невосприимчивость слуха и ожесточение сердца, как в известном рассказе Стивенсона о мистере Джекиле и мистере Гайде. Каждое происходящее в мире преступление должно быть названо во всеуслышание по имени, иначе борьба против него невозможна. Ни одно попрание человеческого права не смеет остаться анонимным. Лозунг слабых людей «Не говорите вслух, не называйте по имени» есть лозунг бесчестный. В известной мере он делает их сообщниками преступления. Горе слабым. Этой мудрости научило меня 5-летнее пребывание в советском подземном царстве. Удел слабых — рабство или гибель. Жестокий и страшный смысл этих слов — надо понять не для того, чтобы преклониться пред слепым насилием, которая нам угрожает повсюду. Горе слабым. Я видел и разделил судьбу слабых в советской стране. За тысячи километров от центров террора, далеко за границей сталинской власти, я еще видел подлый зайчий страх слабых. Я научился ненавидеть насилие в его зародыше. Зародыш всякого насилия в смирении слабых. Единственный ответ на жестокую правду. Горе слабым заключается в том, что право обязано облечься в силу. Против силы бесправия – сила права. Из сознания права родится смелость защищать попранное право человека и нужная сила. До тех пор, пока сознание демократического мира примиряется с существованием резервата рабства в Советском Союзе, нет надежды на то, что мы предотвратим угрозу рабства в нашей собственной среде. Конец первого раздела. Раздел второй и третий читай по ссылкам, приведенным слева. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Октябрь 2021 года. Читала Саша Жукова.